житие преподобного отца нашего Мартиниана и святых жен Зои и Фатинии. Память их празднуется месяца февраля в 26-й день. Передача первая. В Палестине, близ города Кессарии, находится гора, называемая Ковчежное место. Много пустынников подвязалось на ней, и между ними блаженный и достохвальный инок, исполненный божественной благодати, святой Мартиниан. С юного возраста он возлюбил Бога и стал проводить иноческое житие. Прекрасный собою Мартиниан 18 лет от роду оставил город, своих родственников, отрекся от мирской суеты и пришел на сию гору для безмолвного и пустынного жития. Проводя жизнь подобно бестелесным ангелам, он пробыл здесь 25 лет. За свою добродетельную жизнь он удостоился получить от Бога дар исцелять недуги и болезни. Многие по его святым молитвам исцелялись от различных недугов, многие, одержимые злым духом, приходя к нему на гору, освобождались от козни лукавого. Много других чудес Бог творил по молитвам своего угодника. День ото дня все более и более преуспевал Мартиниан в своих подвигах. Слава о его добродетельной жизни распространилась далеко за пределы той страны. Все слышавшие о нем приходили к нему ради пользы душевной. Но враг рода человеческого, дьявол, не мог стерпеть такой добродетельной жизни юного подвижника, столь украсившего себя духовными подвигами. Сначала он стал всячески скушать блаженного Мартиниана и старался различно устрашить его. Потом древний завистник рода человеческого употребил то оружие, коим некогда изгнал Адама из рая, желая из сего подвижника изгнать из его безмолвной пустыни и лишить вечного блаженства. Однажды, когда блаженный Мартиниан воспевал псалмы Давидовы, дьявол принял на себя образ великого змея и, приблизившись к стене келии святого, начал сильно копать землю. Он хотел подкопать землю и обрушить келью на блаженного. Но Мартиниан, без страха и смущения, окончив пение, выглянул в оконце кельи и сказал тому змею: «Воистину, тебе подобает ползать по земле, зачем напрасно ты трудишься? Не устрашат меня твои козни, ибо Господь мой Иисус Христос помогает мне. Он победит твои козни и посрамит твою силу». Услышав сие, дьявол, изменившись в мрачный вихрь, побежал со стыдом, говоря: «Погоди, погоди, знаю, как тебя победить. Сделаю я тебя своим рабом, развею я все твои надежды. Я наведу на тебя такое искушение, какого ты не можешь вынести, и исторгну я тебя из твоей келии, брошу тебя, как лист, гонимый ветром, тогда посмотрю, кто поможет тебе». Сказав сие, дьявол исчез. Мартиниан же был столь крепок в вере, что пребывал без всякой боязни и страха, как будто он не видел никакого привидения. Он только восхвалял Господа, упражняясь в богомыслии и в чтении и разумении Божественного Писания. После сего случилось следующее. Некоторые жители Кессарии однажды беседовали между собою о добродетельном житии Мартиниана. Они много дивились его мужеству и терпению. Некая жена-блудница случайно услышала сию беседу. По дьявольскому наущению она приступила к сим мужам с такими словами: «Почему вы так дивитесь житию этого подвижника? Разве ж он столь тверд в добродетели? Если только захочу, я могу поколебать его, как ветер колеблет лист на дереве. И что достойнее хвалы нашли вы в нем? Уж не то ли, что он, подобно дикому зверю, удалился в пустыню не будучи в состоянии бороться в городе с похотью плоти и мирскими соблазнами? И что удивительного, что он бесстрастным остается, не видя никогда ни одной женщины, вы сами хорошо знаете, что без огня сено не горит. Но то было бы весьма удивительно, если бы не загорелось сено, положенное близ огня. Так следует рассуждать и о сем человеке. Если я пойду к нему, и он останется столь же бесстрастным и не соблазнится красотой моей, тогда он будет велик не только пред людьми, но и пред Богом и ангелами его. После сих слов она поспорила на деньги с теми мужами и отправилась к себе домой. Здесь она сняла свои богатые одеяния, облеклась в худые и раздранные одежды, покрыла себе голову рубищем и опоясалась веревкой. А всю свою богатую одежду, кольца и серьги, золотые перстни, маниста и все, что прельщает ум и глаза юноши, она вложила в мешок и взяла с собой. Вечером она вышла из Кесарии и ночью пришла на ту гору в пустыне, где жил преподобный. Ночь была дождливая и бурная. Приблизившись к келье Мартиниана, та жена притворно, со стоном стала просить святого: «Помилуй меня, раб Божий, не оставь меня окаянную на съедении зверем. Я заблудилась в пустыне и не знаю, куда идти. Умилосердись, сжалься надо мной в такой беде и не возгнушайся меня, грешница, ибо и я создание Божие, молю тебя, святой Отче, не оставь меня без помощи». Сие и многое подобное она говорила с плачем и воплем. Блаженный Мартиниан открыл свое оконце, поглядел и увидел ее в таком плохом одеянии, стоящую под сильным дождем, помыслил в себе: «О горе мне, окаянному грешнику! Сеныне предстоит мне искушение, или я должен исполнить заповедь Божию, повелевающую быть милосердным, или должен нарушить свой иноческий обет? Если я не приму в келью сию жену, находящуюся в таком бедственном состоянии, ее пожрут звери, или она умрет от великой стужи, тогда я оскверню свою душу и буду подобен убийце. Если же я введу ее в свою келью, то боюсь, как бы не постигло меня искушение, тогда я оскверню и свое тело, и свою душу, и буду нечистым блудником пред моим Господом, не знаю, как поступить мне». И, воздев руки к небу, блаженный Мартиниан возвал: «Боже мой, на тебя уповаю, да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мною враги мои. Не попусти мне впасть в искушение и сделаться рабом льстивого дьявола, но сохрани меня в час сей и покрой от навета врага, ибо ты благословен вовеки». Помолившись, он открыл двери, ввел в келью ту женщину и, разведя огонь, предложил ей обогреться. Затем принес финиковых плодов, которые сорвал с дерева, стоящего недалеко от его кельи, дал ей и сказал ей: «Женщина, ешь и грейся здесь у огня. Утром же с миром оставь мою келью». После сего он оставил ее во внешней половине келии, а сам ушел во внутреннюю и запер за собой двери. В третьем часу ночи он по заведенному им обычаю стал воспевать псалмы и молитвы. После сего он лег на землю и уснул, но сатана смутил его в ту ночь похотью плотскою, в ночь жена, встав, вынула из мешка все свои украшения и надела их на прельщение святого. Убрав в мешок свое бедное одеяние, она ждала, пока Мартиниан выйдет к ней. Утром святой вышел из своей половины, желая отпустить женщину из своей келии. Увидав ее в богатой одежде и украшенную, он не узнал ее. В ужасе остановился и долгое время молчал. Наконец сказал ей: «Кто ты? И откуда пришла? И откуда на тебе такие бесовские одеяния?» Она отвечала ему, что она та самая женщина, которую он сам впустил в свою келью. «Зачем же ты переменила свои одежды?» — спросил ее Мартиниан. «Вечером ты была в бедном рубище, теперь же в богатой одежде». Тогда она сказала: «Я из Кесарии Палестинской. Я много слышала о тебе, о твоей красоте, и сердце мое воспылало любовью к тебе. Я совершила такой далекий путь ради тебя, к чему твое воздержание, к чему удручать тебе свое тело столь строгим постом? В каких книгах нашли вы, чтобы не пить, не есть, не жениться? Разве же не сказал апостол Павел: брак у всех да будет честен и ложа непорочна? Кто из пророков лишился Царствия Небесного лишь за то, что имел жену? Разве великий и дивный Енох не был женат? А он взят на небо и не вкусил смерти даже до сего дня. Праотец Авраам имел трех жен и был наречен даже другом Божиим. Мало того, он даже сподобился принять в своей сене самого Бога в трех лицах. Был женат и Исаак, сей прообраз Христа. У Иакова были две жены и две наложницы, а он мог бороться с ангелом и удостоился зреть Божию славу. Великий Моисей, верховный пророк и служитель Божий, разве не был женат? А ведь он беседовал с Богом, освободил народ еврейский от тяжкого рабства иноплеменников и сподобился Царствия Небесного. Также Давид, прочие пророки и святые мужи имели законных жен, чад, и все они водворяются в небесном царстве. Говоря так, грешница старалась смутить святого и поколебать его. Она хватала его за руки и начала увлекать святого к погибели. «Но если я сделаю тебя своей женой, — сказал Мартиниан, — как мне быть с тобою? Чем мне содержать тебя, когда у меня ничего нет? Ты видишь мою жизнь с юности, я ничего из тленных благ не старался приобрести». На сие жена отвечала: «Господин, ты только прибудь со мной и позволь мне насладиться твоею красотой, а о прочем не заботься. У меня есть дом, много имения, и золота, и серебра, и рабов, и рабынь. Всему этому ты будешь господин». Слыша слова, какие говорила сия жена, или лучше сказать, сам дьявол, древнейший человек-убийца, ее устами, Мартиниан начал колебаться, помышляя о совершении греха. Наконец он сказал жене: «Пережди немного. Некоторые обыкновенно приходят ко мне ради благословения. Я пойду и погляжу, нет ли кого, чтобы нас не увидели». От Бога не можем мы утаить греха нашего. Утаим его, по крайней мере, от людей, чтобы нас не хулили и не поносили. Сказав сие, он вышел из келии и, став на находившемся там камне, начал внимательно осматривать дорогу. Но человеколюбец Бог никому не хочет погибели. Он не пренебрег и трудами святого Мартиньяна, подъятыми им с юности, вспомнил о молитвах его, оказал ему свою помощь, и злой помысел его переменил на добрый. Сходя с камня, Мартинян нашел иссохший хворост, взял его и внес в свою келью. Положив его посреди кельи, он зажег его. Когда огонь сильно разгорелся, святой, сняв свои сандали и вступив в огонь, стоял там до тех пор, пока огонь не начал опалять все его тело. После сего он вышел из пламени и сказал, как бы укоряя самого себя: «Что, Мартинян, хорошо ли сей временный огонь? Приятно ли сие мучение? Если можешь ты его вытерпеть, то тогда и приступи к сей жене». Она или дьявол через нее приуготовит для тебя вечный огонь. Нет, виновна не она, а дьявол, внушивший ей сию мысль. Сие делает он потому, что хочет вовлечь тебя в погибельную пропасть. Помысли, недостойный Мартинян, о предстоящей тебе муке. Вспомни о вечном огне. Сей временный огонь можно угасить водой, в нем есть и свет. Адский же огонь не имеет никакой светлости, не могут угасить его все моря и реки, сколько их не существует под небом. Если ты можешь терпеть сей неугасимый огонь, то приступай к жене и соверши свое желание. Так он говорил сам с собой. Когда же боль его начала немного утихать, он снова стал в огонь и стоял там так долго, до тех пор, пока возможно был сие. Выйдя из костра, он пал на землю и с сердечным сокрушением, вздыхая и плача, воззвал к Господу: «Господи, Боже мой, милостив буди ко мне грешному, прости омрачение ума моего и мое поползновение ко греху. Ты, испытующий сердца и внутренние помышления, знаешь и мое сердце. Ты ведаешь, что я возлюбил тебя с ранней юности и ради тебя опалил огнем мое тело. Прости меня, Владыка мой, Господи, ибо един ты благ и милостив, яко благословен еси вовеки». Так молился святой лежа лицом к земле, от сильных ожогов он не мог стоять. После сего он начал воспевать: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Видя сие, жена удивилась, как святой ради спасения своего сам подверг себя огненному пламени, и сама она вспоминала о своих согрешениях и воспрянула духом, как бы пробудившись от сна. Она сорвала свои одежды и все украшения, бросила их в огонь и, облегшись снова в бедное рубище, упала к ногам святого Мартиниана и со слезами начала говорить ему: «Прости меня, окаянную и грешную, раб Божий! Тебе, Господин, известно, как сильны и многообразны козни и прелести дьявола. Он и мне внушил мысль искусить тебя. Помолись за меня, святой Отче, чтобы по твоим молитвам могла получить спасение и я, великая грешница. Знай же, Отче, что я уже не возвращусь более в город, не войду в дом мой, не увижу моих родных и знакомых. Нет, я твердо решила оставить мои скверные дела. Я буду лишь заботиться о спасении моей окаянной души. Знай о том, Господин мой, во имя Господа нашего Иисуса Христа я буду вести с дьяволом борьбу тем же самым способом, каким он внушил мне восстать на тебя, и надеюсь посрамить его, сей древний льстец, восставляя меня на тебя, восставил меня на себя самого. Он хотел через меня одолеть тебя, но с помощью владыки нашего, который призывает к покаянию, и блудниц, он сам побежден будет мною. Сие сказала она, проливая слезы, блаженный же отвечал ей: «Господь мой и Бог, да простит тебе жена грех твой. Иди с миром и позаботься, как ты говорила о спасении души своей. Веди борьбу со страстями, налагая на себя покаяние, и так сможешь ты посрамить лукавого». В ответ на сие она сказала блаженному: «Прошу и умоляю тебя, отче, наставь меня на путь спасения. Скажи, как получить мне спасение?» Он же отвечал: «Иди в Вифлеем, отыщи там святую деву по имени Павла, которая построила там святую церковь. Придя к ней, расскажи ей все случившееся и спасайся у нее». Жена, встав, поклонилась ему и сказала: «Молись, отче, за меня грешницу». Святой, удручаемый сильной болью, с большим трудом мог подняться с земли. Он дал на дорогу женщине немного фиников, вывел ее из келии и, указав ей дорогу к Иерусалиму, сказал: «Иди с миром и спаси свою душу, и подвязайся в покаянии. Смотри, не возвращайся назад. Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Наблюдай за собой, чтоб тебе опять не быть поруганной врагом, неослабно пребывай в покаянии, ибо Бог приемлет кающихся». Слыша сие, жена еще сильнее заплакала и сказала: «И я уповаю на того, на кого уповали народы и не посрамились. Я твердо верю и надеюсь, что отныне дьявол не найдет слуги во мне». Блаженный Мартинян, ознаменовав ее крестным знаменем, сказал: «Господь Бог мой, да сохранит душу твою и соблюдет тебя до конца». Сия женщина, поклонившись святому, ушла, а святой возвратился в келью, где со слезами стал молиться Господу. Между тем та женщина шла со слезами, молясь Богу, чтобы он наставил ее на путь спасения. Уже наступила ночь, а она все еще шла в пустыне. Здесь же она остановилась на ночлег. Встав утром, она снова продолжала свой путь, молясь и проливая слезы. Лишь только поздно вечером, на другой день, она пришла в Вифлеем, войдя в монастырь, построенный блаженной Павлой, она поклонилась ей и рассказала обо всем бывшем. Услышав ее рассказ, блаженная Павла прославила человеколюбца Бога, с радостью приняла ее в свой монастырь и каждый день поучала ее и наставляла на путь спасения. Сия жена стала столь подвязаться и поститься, что много раз блаженная Павла говорила ей: «Щади, чадо, плоть свою, чтобы она не изнемогала, старайся, чтобы тебе возможно было до конца подвязаться в постничестве». Но она не ослабляла своих подвигов. Незадолго до кончины блаженная Зоя, такое имя носила та женщина, просила у Господа, чтобы он открыл ей, принято ли ее покаяние. Во извещении своей милости человеколюбивый Бог дал ей дар исцеления. Одна женщина, сильно страдавшая глазами, пришла в тот монастырь, надеясь получить исцеление. Блаженная Павла, желая узнать покаяние Зои, сказала ей: «Помолись, чадо, за сию жену. Быть может, по твоей молитве Господь подаст ей исцеление». Спустя немного времени, когда Зоя молилась о болящей, та получила исцеление. Благодарность за свое исцеление та женщина постриглась в том монастыре и стала с большим рвением подвязаться в иноческих подвигах. 12 лет блаженная Зоя подвязалась в постничестве и с миром предала Господу свою душу. Во все время своего покаяния она не вкушала вина, ни масла, ни овощей, но только немного хлеба и воды. Она принимала пищу только раз в день, к вечеру, а иногда и через два дня. Ложем ей была голая земля. Такова была подвижническая жизнь святой, такова была ее кончина. Но обратимся снова к повествованию о блаженном Мартиниане. Преподобный Мартиниан только через 7 месяцев исцелился от ожогов. После того он начал так размышлять: «Если я не уйду отсюда в какое-либо другое место, лукавый враг не оставит меня и не даст мне покоя. Да и мне следует жить в таком месте, куда бы вовсе не было доступа женщинам». Помыслив так, он встал и помолился Богу. «Владыка неба и земли, и Творец моря, сотвори то, что будет мне на пользу, не оставь меня, не попусти погибнуть мне до конца, будь мне помощник и покровитель, Господи сил, укажи мне путь спасения».